женщины интерес к упомянутому в разговоре мужчине, хотя на самом деле этого интереса нет. Некоторые краснеют для себя незаметно, другим, наоборот, кажется, что покраснели, горят, а внешне ничего нет. Подробно расспрашивал многих, что же вас заставляет так мучительно переживать этот недостаток, который я бы назвал скорее достоинством. Краснеть плохо, потому что это ужасно. Краснеть ужасно, потому что это видно. Спрашивается, а что в этом плохого? Проявление смущения и всего лишь? Неужели лучше выказать нахальство? Можно покраснеть и от гнева, и от радости, и просто от хорошего самочувствия. Цезарь предпочитал брать в солдаты тех, кто легко краснеет, а не бледнеет. А черкешенки, способные краснеть, пользовались, как писал Дарвин, наибольшим успехом в султанском сирале. Все эти доводы, однако, действуют слабо. Несказанно страшатся неодобрения, весь мир только и занят тем, что критически их разглядывает. Однажды понять и трижды поверить заслуживаю внимания не более и не менее, чем любой. Красен я или бледен, или пусть разглядывают меня кто хочет, такой, как есть, для себя хорош. Радуйтесь, что краснеете, многие хотели бы, да не могут. По заказу сложнее. Дарвин обратил внимание, что в странах, где люди привыкли ходить обнаженными или полуобнаженными, краснеют всем телом или теми местами, которые обычно обнажены, по тем же причинам. Внимание, устремленное на какую-либо часть тела, задерживает обычное тоническое сокращение сосудов этой части. Вследствие этого сосуды более или менее расслабляются и мгновенно наполняются артериальной кровью. Вот и физиологический механизм. Все логично. Внимание к органу, будь то рука или еще что-нибудь, миллионами лет эволюции связывалось с его готовностью к действию. А деятельность требует усиленного кровоснабжения. Мужская эрекция – модель, пожалуй, наиболее наглядная. Почему, однако, легко краснеющий не может покраснеть по заказу нарочно? Ведь он устремляет к своим драгоценным щекам свое сознательное внимание. «Нет», – отвечают сосуды, – «такое внимание мы игнорируем, подавая внимание подсознательное. Умение расширять и сужать сосуды – один из основных психотехнических навыков». Волевое тепло. Ваш домашний кот преподаст вам эту премудрость лучше меня. Почти все звери стараются отдыхать в теплом местечке и не упускают случая погреться. Отходя от мороза у печки или радиатора, мы можем заметить, какое блаженное ощущение вызывает оттаивание тела и как неудержимо при этом иногда клонит в сон. Когда ноги и руки холодны, заснуть трудно. Правда, и крайняя степень замерзания, когда кровообращение совсем замирает, тоже сопровождается неудержимой сонливостью. Релаксация – не только расслабление мышц, но и расслабление сосудов. Точнее, перераспределение их тонуса. Сосуды тела и внутренних органов расширяются, спокойно наполняются кровью, а от мозга кровь отливает. Это было однажды продемонстрировано. Лежащего бодрствующего человека уравновешивали в горизонтальной плоскости. При засыпании ноги перетягивали, голова оказывалась выше. При усиленном мышлении, наоборот, перетягивала голова. Представлял себе, что танцует. Кровь снова приливала к ногам. Автор этих строк предложил, а техник-изобретатель Йогансен сконструировал простенький приборчик, состоящий из амперметра и термоэлектрического датчика. Датчик закрепляется на пальце или на любом другом месте. После закрепления стрелка некоторое время движется, пока не приходит равновесие. Теперь прибор может показывать внушенные и самовнушенные изменения температуры кожи. Внушая себе чувство тепла в месте, где закреплен датчик, можно передвигать стрелку вперед. Обратно труднее, но тоже можно, потренировавшись. А можно и вовсе ничего себе не внушая, просто добиваться движения стрелки. Я просил так делать нескольких испытуемых. Все они говорили, что кожа под датчиком нагревается, а некоторые ощущали даже покалывание